Глава 8. Узнать, что же из себя представляет Виталий Викторович Шахмин, можно было в нескольких местах. Виталий Шахмин занимался борьбой, основные элементы которой есть в карате, значит, кто-то из наших должен его знать. Да, но вот кто? Я с ним встречаюсь первый раз в своей длиннющей жизни. Обзванивать всех – дело довольно хлопотное, требующее не одного дня. Но попробовать было нужно, и начать я решила с Сашки Самохина. Самохин был звездой местного масштаба. Его приглашали в Москву, но верный Тарасову Сашка туда не поехал, аргументировав это тем, что не выживет без прекрасных тарасовчанок. Посему он торчал в Тарасове, лишь изредка покидая его для выезда на соревнования и съемки. Основное же время Самохин посвящал тренировке новой смены, то бишь учил красиво и с толком размахивать ногами малявок. Там-то я его и накрыла с поличным. Он стоял довольный и счастливый, в окружении шестилеток, смотрящих на него с восторгом и обожанием. Самохин отвечал им таким же влюбленным взглядом, и сразу было понятно, что человек на своем месте. Весел, доволен и счастлив. Увидев меня, он обрадовался. «Танюшка, какими же ты судьбами залетела, птичка калибри?» Мне стало неудобно. Все-таки свинья я порядочная. Совсем не захожу к симпатичным людям без дела. А Самохин уже взахлеб рассказывал своим малолеткам, какого гения карате удосужились они увидеть. Детишки ему верили, а я краснела. «Саш», — прервала я гимны в мою честь, — «я к тебе по делу. Поговорить можешь?» Самохин всех нас любил и помнил. По стенам висели наши фотографии, Мельников, юный, прелестный, я. Господи, неужели вот эта маленькая девочка в кимоно — я? Однако я была хорошенькая. Самохин улыбался. Он заметил мой интерес к фотографиям. «Так что за дело?» «Саш, ты никогда не встречал человека по имени Виталий Шахмин?» Улыбка моментально покинула Сашкино лицо. Он нахмурился. «Таня», — сказал он, — «если ты сейчас находишься рядом с этим человеком, уйди в сторону. Ты мне обещаешь?» Сашка смотрел на меня так озабоченно, как если бы перед ним была 15-летняя колготная и непоседливая особа Танечка Иванова, опять попавшая в переплет. «Переплет-то я, конечно, попадаю регулярно, наверное, так устроен мой организм. Не получить дозу адреналина для него невыносимо, как для наркомана не получить порцию марихуаны. Но лет мне было уже не 15 и даже не 17, так что посмотрела я на Самохина, головой покачала и ответила: «Вот этого, Санечка, я тебе обещать никак не могу. Как обстоятельства сложатся, ежели господин Шахмин приложил руку к одному дельцу грязному, так придется мне, Сашечка, ой, как придется к нему поближе подойти». «Он страшный человек, он очень страшный человек, Танька». Самохин вздохнул. «По крайней мере, пообещай, что никогда не пойдешь на контакт с ним одна». «А с кем я должна туда идти?» – поинтересовалась я. «Со мной», – ответил он. «Победить его смогу только я». Мне стало обидно. Все-таки мужчины подлые и самоуверенные. Я тоже ведь не лыком шита. Сам же Самохин говорил, что мой удар правой ногой лучше, чем у него. А теперь выясняется, что меня все еще держит за несмышленыша. «Чего же в нем такого страшного?» — поинтересовалась я, проглотив обиду. «Все», — пожал он плечами, — «как в любом существе, собирающемся покорить народы и немного сумасшедшим. Народа покорить не получилось, начинает мстить. Борец он классный, этого у него паразита не отнимешь. Знает не только карате, но и русскую борьбу. Отличный рэперист, хороший стрелок, но полное ничтожество. Внутри-то пусто. И, по-моему, у него с головой не все в порядке. Он же в психушке даже лежал. Такой вот мальчуган». «А между прочим, этот мальчуган секцию организовал», — наябедничала я. «В школе подростков обучает. И приемчики там такие, Самохин, что страшно делается». «Знаю», — вздохнул он. «Дисквалифицировать его мы пытались, только ничего не вышло. У него в покровителях ходит некий Юрий Львович Лабутец. Вот это да! Я открыла ротик, да так и осталось. Сашка это заметил и спросил. «Что с тобой?» «Ничего», — поспешила успокоить его я. «Продолжай». «Так вот, этот самый Лабутец работает в Трансгазе крутой шишечкой, что-то вроде руководителя местного филиала. Не знаю, что у них за таинственные отношения, может, Шахмин его сынок внебрачный, или что между ними другое, но как только мы попытались запретить ему тренинг, нас в мгновение ока пригрозили закрыть. Так как инициатором всего действа был я, меня, естественно, чуть не уволили». Даже создана была такая грязная легенда. Он махнул рукой, и говорить дальше ему явно не хотелось. «Не говори, если тебе не хочется», — сказала я. «Да нет, тебе это надо знать, чтобы ты поняла, с какой мразью ты связываешься. Самохин стал педофилом, Тань. Хорошо, что родители моих ребятишек встали на мою защиту, но... У меня до сих пор такое ощущение, что я вывалился в кучу дерьма и отмыться не могу». Он смотрел в сторону, до боли сжимая в кулаки руки. Да, судя по всему, и Шахмин, и Лабутец-старший не отличались даже зачатками порядочности. Но не дал бог им этого. И вообще, похоже, все, что у них есть, выдал им совсем не Господь, а падший ангел, умеющий запорошить придуркам мозги о собственной красоте. «Саша, а ты ничего не знаешь, что за синтез искусств он придумал?» «Винегрет», — пожал он плечами. «Взял самое жестокое из каждого вида борьбы и устроил вудуизм. То, чем он занимается, иначе и не назовешь, он зомбирует своих учеников, а потом направляет их в ту сторону, в которую ему нужно. Был же этот кошмар с Ликой Трубиной». «С кем?» «Я не поверила своим ушам. Трубиной». «Девочку, найденную сегодня ночью, звали Аней Трубиной. Что это? Совпадение? Или...» «Лика была сначала моей ученицей, потом ее переманил Шахмин. Сначала она была в восторге, потом ей там все надоело, и она решила вернуться ко мне. Сказала, что Шахмин использует грязные приемы. И еще она говорила, что секция превращается в секту. Тогда как раз Шахмин начал увлекаться черной Библией». «А что это такое?» «Я никогда не встречалась ни с какой черной Библией, поэтому известие о ее существовании меня удивило». «Библия сатаны, антибиблия», — пояснил Сашка. «Гадость неимоверная. Одно время продавалась на всех книжных прилавках с трогательной рекламой. Приобретя нашу книжку, вы разбогатеете мгновение ока». «И что?» — с интересом спросила я. «Этакая чушь. Ужель сие возможно в наше время?» «Прикол, конечно, но правда богатели. А потом Шахмин стал адептом сатаны. Тут-то и началось самое интересное. У Шахмина открылись экстрасенсорные способности. Оказывается, он мог лечить. Правда, лечить он любил исключительно психические и нервные расстройства. И детей в свою секцию подбирает именно стоящих на учете у психоневролога. Ну а почему? Сама додумайся». «Я додумалась сразу». Оказывается, на такой подвиг мой мозг был еще вполне способен. Дети с неустойчивой психикой более подвержены гипнозу. Дети с неустойчивой психикой не уверены в себе, поэтому часто не доверяют самим себе, а слушают постороннего. Дети с неустойчивой психикой готовы к полному повиновению своему гуру. И дети с неустойчивой психикой зачастую талантливы и мечтательны. Они склонны к фантазиям и живут в придуманном мире. Хороший плацдарм для шахминых. И еще одно. Дети принадлежат Богу. Как же должен быть благодарен сатана своему верному псу за то, что тот отнимает у Бога принадлежавшие ему души? А если не получается отнять душу, можно отнять жизнь? Господи, мне первый раз за много дней стало по-настоящему страшно. Поможешь ли ты мне, Господи? Без твоей помощи нам этот бой не выиграть. Так что было с Ликой? Сашка пожал плечами. Ее избил соученик, избил страшно ногами. Так как фамилия соученика Лабутец, и, как ты догадалась, обладала и обладает некими магическими свойствами, все дружненько сделали вид, что ничего не произошло. Девочка упала с лестницы и получила сотрясение мозга. А натравил пёсика Шахмин. Только доказать это не было никакой возможности. Поэтому я вызвал его тогда на дуэль. И что? Я заинтересовалась. Ну, наконец-то, мерзкий и непобедимый своей подлости Шахмин будет размазан по стене. «Ничего», — сказал печально Сашка. «Шахмин на стрелку не явился. Он со мной драться не будет, я не Лика». Впрочем, Лика тоже оказалась довольно сильной девчонкой. Во всяком случае, она подала на Шахмина в суд. «Когда это случилось?» — хрипло спросила я, облизывая пересохшие от волнений и страха губы. «По-моему, 2 недели назад». «А через неделю пропадает 10-летняя сестренка Лики. Еще через неделю находит ее труп. Ничего себе дядечки сеют в наших школах разумное, доброе и вечное. Больше я в отношении Виталия Викторовича Шахмина с учениками к черным деяниям почти не сомневалась. Но этого мало. Ты можешь всю жизнь знать, что рядом с тобой живет убийца-маньяк, но сделать ничего не в состоянии, пока на твоих руках не окажется нужных для обвинения улик. Особенно, если твоего соседа любит и покрывает некий нефтегазовый магнат. Там, прости господи, такая мафия, что мне, простой смертной Танечке, и пытаться этой гидре голову откусить бесполезно. Они у нас вот на Медне целое правительство скушали и не подавились, а уж меня-то проглотят и не заметят». «Однако ж сдаваться я не буду. Не дождетесь, Абрам Моисеевич», — сказала гражданка Иванова господину Рабиновичу. «Я тут еще вам глазки-то помозолю, а уж потом посмотрим, кто у нас на сеновале бузу устраивает». С такими решительными, я бы даже сказала, воинственными мыслями я направилась в родную нашу прокуратуру, дабы не то что настучать, но выяснить, что же в данной епархии есть на Шахмина Виталия Викторовича. Андрей был рад видеть меня. Он выглядел очень усталым после бессонной ночи, под глазами синие полукружья. Мне стало жалко его. Человек и так всю ночь не спал. И то, что ему приходилось наблюдать, вряд ли можно отнести к разряду нормального. А я неумолимо возвращаю его к этому. «Андрюш, ты не можешь навести справки о некоем Виталии Викторовиче Шахмине?» «Шахмине?» – переспросил Андрей. «А зачем это он тебе понадобился?» «Хорошо, я попробую тебе рассказать», – сказала я. «Этот Шахмин руководит секцией. В секции занимается Максим Лабутец. Максим Лабутец около месяца тому назад жестоко избил одну девочку, а фамилия этой девочки была Трубина, Лика Трубина». «Ничего себе картиночка!» – присвистнул Мельников. «Это еще не весь пейзаж», – садистски усмехнулась я. «Максимушка является близким другом семьи Гольштейнов». «Что?» – Андрей подскочил, глаза его округлились. «Танюха, да это же...» «Увы, мой мальчик, и это еще не все», – сообщила я. «Максим Лабутец является родненьким сынулей некого господина Лабутца, трудящегося в одной маленькой фирмочке». «Господи, Танька, ну и что?» – вскипел Андрюшка. «Не тяни кота за хвост!» «Тарнефтьгаз» зовется эта фирмочка, саркастично заметила я. «И господин Лабутец там не просто труженик средней руки. Он у нас руководитель, мать его». Андрей от потрясения притих. Он смотрел в окно и барабанил нервно по столу длинными пальцами. Смотря на эти пальцы, я подумала, что Мельникову надо было стать пианистом. Или хирургом. Или вором-карманником. Все одно спокойнее, чем старшим следователем в прокуратуре пребывать. «А теперь тебя удивлю я», – тихо сказал Андрей и мстительно улыбнулся. «Ты, кажется, спрашивала о некоем Виталии Викторовиче Шахмине». Я кивнула. Андрюшка поднялся со стула и жестом приказал мне идти за ним. Мы вышли из кабинета. По дороге Андрей не проронил ни слова. Мы спустились вниз и оказались у дверей в спортзал. Андрей приоткрыл тяжелую дверь. В зале вовсю шла тренировка. Молоденькие опера постигали азы военного искусства монастыря Шаолинь. А тренером у них был Виталий Викторович Шахмин.